Глава 8. Силу нужно использовать с умом. Интерлюдия. Заняв место прежнего короля, нынешний монарх мог легко задвинуть полученную по наследству первую леди подальше, не подпуская ее к государственным делам и монаршему телу, заведя себе пару фавориток. При таком раскладе королева быстро потеряла бы влияние при дворе, даже при всех самых надежных гарантиях своего положения. Если бы... Красоте Элиры могли позавидовать многие, даже молодые барышни. Но не это было главным. Ее грациозность, умение держаться, изящность манер и продуманность каждого слова и жеста позволяли ее величеству до сих пор восхищать пылкие сердца кавалеров, а острый ум и связи помогали вовремя выявлять тех, кто косо смотрел в сторону нынешней власти. И в этом деле самыми верными помощницами первой леди были ее прелестные фрейлины. Девицы благородного происхождения весьма умело выдавали себя за глупеньких разодетых кукол, из-за чего их никто не опасался. Одна из таких прелестниц во время бала доложила о своих наблюдениях за маркизом Зионским, который не оставил без внимания временное отсутствие в зале своего вассала вместе с фрейлиной королевы. О Парнамском ему донес новый человек, появившийся в окружении маркиза. «Некий виконт Иргумрунской», — докладывала миледи Лорская. «Мне не удалось услышать их разговор, но стоило виконту вернуться в зал, как его сразу позвал Зионский». «Ожидаемо», — улыбнувшись, произнесла королева. «Что дальше, милочка?» «Поскольку маркиз повел разговор на повышенных тонах, кое-что расслышать мне удалось, госпожа», — сообщила фрейлина. «Отлично. Рассказывай». «Маркиза интересовала цель вызова к вам на аудиенцию. Виконт немного поортачился, дескать, вопрос личного характера. Но после усиления давления сознался, что речь шла о его предстоящем браке с баронессой Озинской. Между ними по этому поводу возникла нешуточная ссора. Зионский настаивал, что без его разрешения о женитьбе не может быть и речи, а виконт напомнил, что все мы подданы его величеству и обязаны выполнять монаршую волю. «Молодец, Парнамский. Я в нем не ошиблась. Угрозы были?» «Завуалированные и немного пошловатые. Вам озвучить дословно?» «Не стоит. Чем их разговор закончился?» Элира сосредоточила внимание на маркизе, стоявшем сейчас к ней спиной примерно в полусотни шагов. «Зионский наговорил вассалу много гадостей, пообещав переговорить по этому поводу с королем. Затем приказал виконту не показываться на глаза. А чуть позже маркиз подозвал Иргума Рунского и что-то ему прошептал, указывая взглядом на Парнамского. После разговора Рунской сразу покинул зал и больше не возвращался». «А вот это нехорошо, милочка. Но ты у меня умница, хвалю. Кто у нас сегодня в охране?» «Лейтенант Олжский, госпожа». «Твой тайный воздыхатель?» Элира снова улыбнулась. «Не такой уж и тайный». Фрейлина сделала вид, что засмущалась. «Хорошо. Пусть срочно подойдет. У меня для него есть поручение. И постарайся, чтобы его никто не видел». «Конечно, ваше величество». «Хочешь помешать моим планам, маркиз?» «Напрасно. Слишком рано ты уверовал в свое могущество. Подобная самоуверенность чревата крупными разочарованиями. С королем он собрался говорить. Ты еще попробуй добейся аудиенции». Элира бросила взгляд на предмет своих размышлений, и ее лицо потеряло свою обычную миловидность. Тот, кто в этот момент посмотрел бы на первую леди, сразу понял. Перед ним опасная хищница, узревшая добычу. Интерлюдия. Парнамский привез миледи Мурину к дому, проводил до гостиной и, отказавшись от предложенной чашки чая, вскоре уже уехал в сторону собственного дома. В пути он даже чуть задремал. «Пру!» — раздался окрик кучера, и карета резко остановилась. А в следующее мгновение открылись обе дверцы салона, и внутрь забрались два типа в масках, которые моментально нацепили на виконта блокираторы и приставили к горлу нож. «Гони кошелек! Быстро!» Несмотря на легкую сонливость, вельможа догадался, что это не обычные грабители. Слишком уж слаженно они действовали. «На поясе!» — выдавил из себя Парнамский. «Издеваешься, тварь!» Вельможи ударили по лицу так, что он едва не лишился чувств. «Дураками нас считаешь, мразь чародейская! Знаем мы эти фокусы! Схватишь кошелек, а сам без руки останешься! Снимай вместе с ремнем!» «Может, мне и штаны снять?» — вспылил виконт. «А, молодец, что подсказал! Снимай! И штаны, и сюртук, и рубаху! Мы люди не гордые, нам все сгодится!» «С ума сошли!» Напавшие ударили второй раз, и виконт выключился. Его стали хлестать по щекам, приводя в чувство. «Будешь кочевряжиться, сами разденем. Токмо мы, ребятки, малость неуклюжие. Можем ненароком и отрезать чего. Или тебе все равно?» И тут Парнамского осенило. Маркиз непрозрачно намекал на нечто подобное, когда пытался запретить вассалу жениться на баронессе. Дескать, в его силах сделать так, чтобы у кое-кого резко отпала охота. Еще и свою родственницу припомнил, от которой виконт имел наглость отказаться. Неужели Зионский способен на такое? И это после долгих лет моей безупречной службы на него. Парнамский принялся снимать сюртук, но блокираторы не проходили сквозь рукава. «Ничего-то вы не можете без нас, а еще дворяне!» Бандит наклонился и принялся кинжалом срезать рукав. Виконт решил, что более удобного случая ему не представится. Он резко врезал лбом по носу помощника, толчком выбросил его из салона и, освободившейся рукой, нанес удар второму. Тут же выскочил из кареты и попал в окружение пяти вооруженных мордоворотов с факелами. «Ай-яй-яй!» — покачал головой лысый коренастый тип. «Негоже так, господин хороший! Неужто жадность замучила? Делиться с нами не захотел!» Только сейчас Парнамский заметил, что карета находится на пустыре. Глянул на кучера. В темноте плохо различались детали, но такой круглой хари у его возничего точно не было. На козлах сидел совершенно другой человек. Сволочь маркиз. Он еще на балу все спланировал. Даже кучера своего подсадил, гад. Не люблю, когда одежду портят. Виконт указал на распоротый рукав. «Предпочитаешь, чтобы тебе шкурку подпортили? Так мы это запросто». Бандиты начали медленно приближаться. Виконт извлек свой кинжал. Единственное оружие, которое решил взять на бал. «Лучше выбрось эту тыкалку, не то без рук останешься», — осклабился лысый. Кучер с козел бесшумно перебрался на крышу кареты и уже собрался прыгнуть на виконта, когда ему в глаз угодил метательный нож. С разницей в одно мгновение свои подарки получили и остальные, а потом Парнамский заметил трех бойцов, скрывающих глаза масках. Темные одежды свободного покроя надежно укрывали его спасателей среди ночи. Ничего не говоря, они быстро проверили всех бандитов, парочку добили и буквально растворились в ночи. «Надо же! с балу угодил прямо на маскарад. Еще бы понять, кто эти трое. Лихо они расправились с напавшими и моментально удалились, даже поблагодарить не успел. Виконт разыскал среди трупов мужика, который надевал блокираторы, вытащил из его кармана ключ и избавился от украшений. «С вами все в порядке, милорд?» Обращение «лорд» и «милорд» было принято в окружении королевы, поэтому Парнамский сразу сообразил, кому обязан своим спасением. «Спасибо. Вашими стараниями я избежал очень больших проблем, если не смерти. Прошу передать мою самую искреннюю признательность». «Я передам». Незнакомец не дал спасенному договорить. «Всем скажите, что сами расправились с неудачниками, или придумайте что-нибудь. Полагаю, вы владеете парочкой огненных заклинаний». «Несомненно». Незнакомец кивнул и покинул место побоища, а Виконт сбросил с крыши труп кучера, отогнал карету и обработал трупы магическим пламенем. Затем сел на козлы и двинулся к своему дому. «Интересно, бандиты просто наемники или люди Иргума? Скорее, второе. Вот и первая промашка моего сменщика, что не может меня не радовать. Да только Зионский может всплыть. И как мне все объяснить маркизу? Наверняка ведь начнет допытываться, как я добрался до дома. И что я скажу? Правду? А оно мне надо?» Доехав до края пустыря, Виконт оставил карету. Дальше отправился пешком, но не домой. Когда открыли дверь в доме баронессы Озинской, он произнес: «Сообщи госпоже, что вернулся Виконт Парнамский. Мне нужно рассказать баронессе важные новости». «Проходите, милорд». Дворецкий пропустил ночного гостя. Только через полчаса в гостиную спустилась молодая хозяйка. «Виконт, вы не находите, что ваш визит несколько припозднился?» «У меня уважительная причина, миледи». «Интересно, какая?» «Я люблю тебя, Мурина. Сегодня, когда меня едва не прикончили, понял, что могу тебя потерять». «На вас напали?» Только сейчас она заметила распоротый рукав сюртука. «Виноват, проговорился. Но не об этом хотел сказать. Миледи, вы выйдете за меня замуж?» «Конечно, да, мой милый Даргус!» — воскликнула баронесса и бросилась ему на шею. «А сегодняшнюю ночь ты проведешь в моем доме». «Повинуюсь, моя принцесса». «Алтон, к нашему дому подошли трое студентов. Еще один остался за кустарником. Он у них главный», — сообщил Ялгус. «Сегодня утром Барина наконец отправилась на занятия, оставив меня корпеть над парочкой учебников по истории Меригии. Я позавтракал, уютно устроился в кресле с ароматным напитком и книгой, и незваные гости в мои планы абсолютно не входили». «Чего хотят, знаешь?» «Их главный сказал, надо прощупать еще одного простолюдина. Мне не понравилась его ухмылка, когда он им приказывал. Что будем делать?» — взволнованно спросил он. «Сначала поговорим, а там посмотрим». В дверь очень громко постучали. «Хозяева, открывайте! Гости пришли!» — заорал кто-то грубым голосом. Вышел на крыльцо, оттеснив непрошенного от двери, гостеприимно улыбнулся и спросил: «Чем обязан столь раннему визиту?» Тот, кто стучал, заметив мою невозмутимость, как-то сразу сдулся, отступив на несколько шагов назад. Встал рядом с высоким брюнетом, который держал в руках какой-то сверток. «Ты погляди, а у этой потаскушки уже новый ухажер нарисовался. хмыкнул полноватый блондин среднего роста. «Ты в курсе, что сегодня моя очередь с ней спать?» Очень захотелось ударить негодяя, но быстро сообразил, что именно этого от меня и ждут. «Провокация. За драку здесь отчисляют. Эти хотят подставить. Интересно, тот наглый тип случайно не барон? Что-то мне везет именно с баронами. Может, его на дуэль вызвать? Нет. Тогда выбор оружия будет за ним. А оно мне надо? Я будто знал. Первым делом ознакомился с правилами поведения учащихся академии. Драться и швырять в других студентов магии запрещалось. Наказания здесь были суровыми. От штрафов до отчисления. Заметил неподалеку от крыльца будку. Наверное, прежний владелец там держал питомца. Сразу пришла в голову мысль. «Да-да, припоминаю. Она говорила про какого-то болвана, который в собачьей будке иногда спит, когда приходит его очередь. Неужели речь о тебе?» «Какой будке? Ты чего несешь, придурок?» Лицо студента побагровело. «Ты к нему обращаешься?» Спросил, кивнув в сторону высокого брюнета. Ноша имелась лишь у него. «Чего?» Толстяк посмотрел на приятеля. «Он действительно что-то несет. Только я не знал, что он придурок». «Да ты знаешь, с кем разговариваешь, смерть!» Казалось, из ушей блондинчика вот-вот повалит пар. «Откуда мне знать? Да и нет особого желания выяснять. Тот, кто спит в будке...» «Я барон Лажский. И ты ответишь...» «Опять барон? Шел бы ты на уроки, пока ничего плохого не случилось». «Поздно, щенок. Сейчас что-то случится с одним наглым смердом. И я не обещаю, что это будет безболезненно». «Для кого?» — спросил, зевая, чем окончательно взбесил блондинчика. «Ах ты!» Лажский запустил в меня огненный шарик, который быстро погас в моем водяном щите. Первым правило нарушил барон. Я мысленно зааплодировал себе. «Чего вы себе позволяете?» Раздался чей-то громкий голос. Позади троицы появился еще один студент. «Это четвертый», — шепнул Ялгус, которого я попросил не вмешиваться ни при каких обстоятельствах. «Похоже, его не устроило, как все пошло». «Я учу манерам безродного типа», — стал объяснять барон. «Лажский», — перебил его стройный молодой человек. «Опять воюешь со слабыми?» «Он оскорбил мой род. Назвал меня собакой и дураком. Имеются свидетели». Барон кивнул в сторону своих дружков. «Они готовы подтвердить твои слова под клятвой?» Спокойно задал вопрос я. «Еще чего не хватало? Ты пыль под нашими ногами. Лужа, которая...» Не знаю, что еще он хотел сказать, решил перебить его пафосную речь. «Барон, ты высказал достаточно оскорблений, поэтому остерегайся луж, как бы тебе не утонуть в одной из них». Пришла мысль выдать себя заводника перед этими типами. «Он еще смеет мне угрожать? Сейчас от него мокрого места не останется!» «Так вызови меня на дуэль, если не боишься. Хотя куда тебе?» Откровенно брал парня на слабо. «Ты что, студент нашей академии? Из какого курса?» Задал вопрос четвертой из компании. «Первый курс». «Барон, дуэль с первокурсником, только по специальному разрешению деканата». «Доброе утро, студенты!» Поздоровался Этман. Когда и как он подошел, никто не слышал. Даже Ялгус прозевал его появление. «Здравствуйте, профессор!» Его поприветствовали все. «Решили устроить дуэль?» «Почему нет?» «Барон Лажский, я разрешаю тебе вызвать Алтона, если он не возражает». «Не возражаю», — тут же согласился я. В глазах барона на миг проскочила растерянность. Может, он и не смотрел турнир претендентов, но наверняка знал, кто одержал победу на турнире претендентов, но отступать уже было некуда. «Я вызываю тебя на дуэль до первой крови, простолюдин!» «В качестве оружия выбираю магию. Только у меня нет секунданта». «Ничего страшного, Алтон. Пока ты еще ни с кем не познакомился, возьму эти формальности на себя. Возражений нет, господа студенты?» «Нет», — потухшим голосом ответил барон. Возникла мысль, что профессор за мной присматривает. Может, и не сам лично, однако ему, по-видимому, сразу доложили. Как бы то ни было, вмешался он очень вовремя. Собирался уже и сам переходить к более жестким мерам, если бы барон дал новый повод. «Интересно, это забота о моем благополучии или о тех, кто нарывается? Они ведь детки родовитых родителей». «Отлично. Перед ужином прошу вас на арену». «Да, Алтон, я тут не случайно проходил мимо». «Зайди через четверть часа к ректору, но сначала тебе надо получить форму. Пойдем, покажу наш вещевой склад». Склад находился в полуподвальном этаже четвертого учебного корпуса, куда меня и проводил декан водного факультета. Там мне выдали темно-синий костюм, голубую рубашку, какой-то шнурок вместо галстука, а из обуви — черные полусапожки. Мою собственную одежду сложили в матерчатый чемоданчик с застежками и вернули обратно. Пришлось идти к ректору вместе с этим чемоданчиком, поскольку забежать в поселок я не успевал. «Ректор ждет тебя, студент Алтон». Буквально через минуту после моего появления в приемной пригласила секретарь. Вошел, поздоровался, сел куда указали и подождал, пока граф Селамский закончит с бумагами. Наконец ректор обратил на меня внимание. «Кто вызвал тебя на дуэль?» Как бы мимоходом спросил он. «Некий барон Лижский». «Чего не поделили?» «Обычное ребячество. Старшие хотели напугать и показать, кто здесь главный». «Когда будешь сражаться, постарайся его не покалечить». «Обещаю, ваше сиятельство». «Теперь о делах». Селамский подвинул к себе пачку бумаг. «Я тут поднял документы на имение рода Громовских. Когда-то они претендовали на трон Мириги». Новости откровенно напугали, даже скрывать этого не стал. «Надеюсь, теперь эти права утеряны?» «На твое счастье, да. В стране сейчас вообще сложная ситуация с престолонаследием. И предыдущий, и нынешний король законны только благодаря супруге. Были бы у них свои дети, династия могла и дальше править. Но стоит леди Иллирии умереть, так такое начнется». «Смена династии. Что в этом сложного?» «Четверть века тому у нас была попытка смены династии, но нынешнему правителю удалось избежать гибели прежней королевы. В противном случае война бы еще долго терзала нашу страну. Почему, рассказывать не стану, узнаешь в свое время, если интерес имеешь. Поговорить хотелось о замке Громовских». «Слушаю вас, граф». «В старых летописях утверждается, что замок имел много защитных артефактов, превращая его в неприступный бастион. Отключать защиту могли только представители рода, а еще признанные слуги из тех, кто находился внутри охранного периметра. Последний из рода перед тем, как отправиться на роковую дуэль, выгнал всех обитателей, которых насчитывалось чуть больше десятка, и активировал все артефакты. Никто понятий не имеет, когда они разрядятся. За полвека в замок пытались войти несколько человек. Кому-то даже удалось пройти сквозь арку, пробудив древнее строение. Но минут через 10 замок возвращался в спящее состояние. «А чего вдруг эти смельчаки отправились к замку? Жить надоело?» В их наследии была малая частица крови Громовских, но недостаточная, чтобы артефакты их пропустили. «А сколько нужно?» «Этот разговор мне совершенно не нравился. Зачем делить шкуру неубитого медведя? Вдруг Парнамскому показалось, а мы тут гадаем. Хотя бы 1/5. Как-то мне неохота топать в какой-то старый замок. Там наверняка ремонт нужно делать, мебель менять. А тут учеба на носу. Свое нежелание идти на смертельный риск для самого себя маскировал под бытовые проблемы. Вообще-то я не люблю дворцы и замки. Там мрачно и сыро. Зато этот может сделать тебя намного сильнее. Опять же, титул графа на дороге не валяется. Хорошо, что не барона, — подумал про себя. Мне здесь еще не попадались адекватные бароны. Не скажу, что с графами везло больше, но хотя бы порадовал папашка Ялгуса. Правда, он не совсем живой. Опять же, Нимский более-менее. Да, только последнему владельцу это не сильно помогло, раз погиб на дуэли. «Силу нужно использовать с умом», — пояснил ректор. «Согласен с вами, граф». Тяжело вздохнул я. «И когда меня будут проверять?» «Скоро, Алтон, очень скоро. Поэтому возьми эти бумаги и хорошенько изучи. Ничего другого найти не удалось». Ректор передал папку, на которой было написано «Громовские».